13. В тот день Эрл возвратился в свои покои довольно поздно. Я полагала, что на сегодня все события закончились, и задремала, лежа поверх покрывала. Но прошло не более получаса, и предупредительный стук в дверь, соединяющий мою комнату с комнатой охранников, возвестил о том, что мой покой в скорости будет нарушен. Я приподнялась на локте, приглаживая растрепанные волосы, а дверь уже распахнулась, и в помещение быстрым шагом вошли две женщины. Одна из них, судя по одежде, являлась какой-то сильно знатной госпожой, вторая, вероятнее всего, была ее камеристкой. Следом за ними вошел Альберт, наспех приведший в относительный порядок свой внешний вид. Винсент заглядывал в комнату через порог. Оба украдкой бросали на меня извиняющиеся взгляды. «Одну минутку, я доложу господину о вашем приходе». Почтительно обратился к даме оруженосец и устремился к двери в спальню Эрла. Дама высокомерно кивнула и лишь затем встретилась взглядом со мной. На ее лице отразилась целая гамма чувств, от удивления до возмущения. «Что она здесь делает?» — воскликнула женщина, вроде обращаясь ко мне, но при этом говоря обо мне в третьем лице. Я даже оглянулась, словно рассчитывая увидеть у себя за спиной кого-то, кому был адресован этот вопрос. Настроение у меня сегодня было довольно злое. Неожиданная побудка его улучшению не способствовала. Тон незваной гостьи тем более. «А что, вы тоже к Эрлу?» — елейным голосом осведомилась я. «Что значит «тоже»?» — опешила дама. «Как? Разве вы не знаете?» — изогнула брови я. «Эрл Ковентедж — мужчина хоть куда. Он у нас на расхват. К нему очередь приходится занимать за много часов. Я вот с самого утра жду. Решила немного вздремнуть. Ну так как? Будете записываться?» Из комнаты стражников донеслись странные булькающие и хрюкающие звуки. Издающих онные существ видно не было. Раймонд, который, как оказалось, уже стоял на пороге собственной спальни, подобных звуков не издавал. Его вид был предельно спокойным. «Баронесса?» — склонил голову он. «Не ожидал увидеть вас здесь сегодня». «Это неприятный сюрприз?» — жеманно спросила она, полностью переключая свое внимание с меня на более интересный объект. «Что вы, совсем наоборот?» «Вы обещали показать мне старинные часы, подаренные вам самим королем. Эта история так меня взволновала, и я поняла, что не смогу уснуть до тех пор, пока их не увижу». «Ну что же, прошу вас». Раймонд немного отступил от двери. «Если вы хотите на них взглянуть, я не могу вам отказать». Он бросил на меня строгий взгляд, после чего дверь закрылась. Камеристка с оруженосцем остались с моей стороны. А вскоре в комнату прошмыгнули и Винсент с Арманом. «Мужчина на расхват!» — давясь хохотом, простонал Арман. «Как ты до такого додумалась?» «А нечего было будить меня посреди ночи!» — прошептала я. «Да еще и спрашивать про меня, что это такое, с таким видом, будто увидела лягушку». «Но если женщине посреди ночи так не терпелось взглянуть на часы...» Вмешался, с трудом сдерживая смех, Альберт. «Что же она могла поделать?» «Садись!» Я махнула рукой, указывая камеристке на стул. «Думаю, это надолго». Говорила я без всякой задней мысли, но мои слова были встречены очередным взрывом приглушенного хохота. «Да, часы смотреть — это дело тонкое, кропотливое». Принялся развивать мысль Арман. «Требует неспешности и вдумчивого отношения. И, главное, богатого опыта». Шепотом подхватил Альберт. «Да прекратите вы!» — шикнула я. «Идите завидовать к себе в спальню». Отчего-то мое высказывание про зависть развеселило их пуще прежнего. «Эх, ну почему король не подарил мне часов?» — с сожалением воскликнул Арман. «Пусть не старинных. Пусть хоть каких-нибудь самых завалящих». «Вот знаешь, ты бы уж точно промолчал», — фыркнула я. «Мог бы не сообщать в присутствии аж двух женщин о том, что у тебя нет даже самых завалящих часов». Арман покраснел, а Винсент с Альбертом зашлись в очередном приступе беззвучного хохота. «Вы вот все смеетесь, а тут плакать надо!» — нарочито вздохнула камеристка, принимаясь за одно из лежащих на блюде яблок. «Ну, что это за нравы? Моя-то ладно, с ней давно все ясно!» Она безнадежно махнула рукой. «Ну, ваш-то тоже хорош! А что он, по-твоему, должен делать?» — заступилась за начальство я. «Юркнуть за дверь, запереться на замок и через скважину прокричать: «Прием окончен?» А если она бы стала в дверь ломиться, забаррикадироваться там при помощи мебели и ждать подкрепления?» «Ломиться? Вообще-то моя могла бы», — задумчиво кивнула камеристка. «Господи, ну почему ко мне никто не ломится?» — печально вздохнул Арман. «Потому что у тебя часов нет, забыл?» — пояснил Винсент. «Он же у вас вроде бы совсем недавно с какой-то женщиной расстался», — проявила осведомленность камеристка. «Мог бы для приличия и погоревать чуток». «Да кто же горюет из-за певички?» Неожиданно проявил мужскую солидарность Арман. «Не в этом дело», — возразила я. «Совершенно логично он себя ведет. Именно из-за расставания. Как, по-твоему, нормальные мужчины решают такие проблемы? Чтобы забыть одну женщину, надо завести себе другую, а лучше трех». Альберт взглянул на меня почти с восхищением. «Дениза, какая же ты понимающая!» — воскликнул он. «Мне кажется, я мог бы на тебе жениться». «Не беспокойся», — ласково сказала я. «Выйдя замуж, я сразу же перестану быть понимающей в подобных вопросах». «Между прочим», — тихонько вмешался Винсент. «Баронесса похожа на ту авантюристку, с которой Эрл познакомился на балу у Клеро». «Что, правда?» — спросила я, изумленно хлопая глазами. — Лично мне так не показалось. Хотя со стороны, наверное, виднее. — Ну, лица той девицы никто не видел, — развел руками стражник. — Но вот фигура почти один к одному. Я сопровождал Эрла с Виконтом в тот вечер и успел ее приметить. А Эрл на нее тогда точно глаз положил. Гадалки не ходи. Мне очень хотелось и дальше послушать про глаз, но Винсента бесцеремонно прервали. «Тише!» — послышалось с другой стороны комнаты. Обернувшись, я обнаружила, что Арман уже сидит на корточках, приложив ухо к замочной скважине. Я уперла руки в бока. «А ну-ка, кыш отсюда! Возвращайтесь в свою спальню и там все обсуждайте!» — постановила я. «Дениза!» — укоризненно сказал Арман, вынужденно отходя от двери. «Не заставляй нас сожалеть о том, что тебя поселили в этой комнате». «Да что, мне жалко, что ли?» — фыркнула я, нисколько не впечатленная угрозой. «Сожалейте сколько хотите, но только у себя в спальне, а не у меня». «Ну, тебе что же, самой совершенно неинтересно, что там происходит?» «Нет», — решительно заявила я. «Мне неинтересно, потому что я и так отлично знаю, что там происходит. А особо сильно интересующимся у меня совет. Сходите к часовщику. Все, спокойной ночи». Полностью игнорируя жалобные вздохи и укоризненные взгляды, я выпроводила непрошенных гостей из своей комнаты и затворила за ними дверь. Весь следующий день я на всякий случай провела в своей комнате, ожидая новостей. Эрл пропадал где-то во дворце, и опять вернулся только вечером, правда, на этот раз ранним. Он сразу прошел в свою спальню, но вскоре снова оттуда вышел, направляясь на сей раз именно ко мне. «Ну, рассказывай», — сказал он, по-хозяйски усаживаясь напротив меня на стул с высокой спинкой. «Что поделать, покои и правда его, так что имеет полное право так поступать». «Что именно?» — осведомилась я, слегка обескураженная таким вниманием. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже совершенно нормально. И, кажется, вчера я была настолько не в себе, что не успела вас поблагодарить». «Ну и правильно сделала, что не успела». Невозмутимо отозвался он. «Благодарить меня тебе ровным счетом не за что». «Возможно, вы считаете это мелочью», — хмыкнула я. «Но лично для меня мои мышцы, связки, а заодно и жизнь имеют кое-какое значение». «Я не о том», — качнул головой Раймонд. — «Мои люди находятся под моим покровительством. Тем более, что я обещал тебе защиту именно в связи с твоим даром. так что я сделал только то, что подразумевается само собой. К тому же еще и опоздал». «Опоздали бы вы, если пришли бы парой часов позже», — возразила я. От мысли, как сложились бы обстоятельства в этом случае, меня ощутимо передернуло. «Черт! Кажется, не зря все в последнее время неустанно твердят мне про успокоительное. Нервишки все-таки шалят. Я и так не понимаю, как вам удалось оказаться там настолько быстро?» «Многие люди видели, как тебя арестовали», — пояснил Эрл. «В их числе и мой осведомитель». Я кивнула, принимая к сведению информацию. «Что же касается обещанной вами защиты», — продолжила я, — «думаю, многие знакомые мне люди на вашем месте даже не сочли бы нужным об этом вспомнить». «Какое мне дело до многих знакомых тебе людей?» «Пожал он плечами». «Я действую так, как считаю нужным сам». «Вот именно за это я вас и поблагодарила», — улыбнулась я. «Кстати, простите меня, пожалуйста, за мою вчерашнюю выходку». «Какую?» — нахмурился Раймонд. «Ну, эту», — замялась я. «С мужчиной нарасхват и все такое. День был непростой, вот я и сорвалась». Эрл взглянул на меня с искренним интересом. «И это весь твой срыв?» — осведомился он. Я склонила голову на бок. «Чувствую, что вы рассчитывали на маленькую, но запоминающуюся истерику. Боюсь, что я вас разочаровала». «Ничего страшного», — отмахнулся Раймонд. «Просто в следующий раз, когда соберешься биться в истерике, позовешь меня в качестве зрителя». «Боюсь, для этого вам придется состариться рядом со мной», — предупредила я. Не уверена, что Эрлу понравилась такая перспектива, однако виду он не подал. — Хочешь сказать, ты никогда не устраивала истерик? — Без особого доверия спросил он. — Почему же? Устраивала? — возразила я. — Я точно помню. Мне тогда было 5 лет, и меня повели к зубному лекарю. Я кусалась, легалась, царапалась и визжала. И слезы лились ручьем. Моя мать потом несколько дней принимала успокоительное. — Кстати, а что с твоими родителями? Они живы? Я покачала головой. Погибли во время смуты. — Ты при этом присутствовала? — мрачно спросил он. Снова качание головой. Меня успели переправить в надежное место, а вот родители с братом остались. Не хочу об этом говорить. — И не нужно. Хочешь выпить? — неожиданно предложил он. Я пожала плечами. Почему бы и нет? — Сиди. Раймонд встал, зашел к себе в спальню и почти сразу же вернулся оттуда с початой бутылкой вина в руках. У меня на столе, как и во всех комнатах, стояло несколько кубков, и он плеснул алую жидкость в 2 из них. — Виконт предупредил, что тебе в руки бутылку лучше не давать. Я ухмыльнулась. Если на то пошло, мне много чего лучше не давать в руки. — Но если вы рассчитываете, что я напьюсь и все-таки устрою истерику... «Могу заранее вас разочаровать», — предупредила я, принимая кубок. «Я реагирую на алкоголь совсем не так». «И как же ты реагируешь на алкоголь?» — поднял брови Раймонд. «Становлюсь агрессивной», — обнадежила я его. «Впрочем, для этого мне надо выпить очень много, а такое бывает крайне редко». «Буду иметь в виду». Он приложился к своему кубку. Я немного отхлебнула из своего. «Неплохое вино». «Довольно необычный вкус. У маркиза хорошие поставщики». «Хочу тебе кое-что сказать». Тон Эрла снова приобрел серьезность. «По поводу того инквизитора. Его убили вчера вечером». «Неужели?» Я изобразила удивление, но не сожаление. «Выходит, на земле есть справедливость?» «Выходит, есть». Кивнул он. «А как его убили?» «Перерезали горло. Но важно другое. Если кто-нибудь станет задавать вопросы, отвечай, что весь вечер провела здесь и никуда не выходила. Ребята, если понадобится, подтвердят». «Я действительно провела здесь весь вечер». «Это меня не интересует», — отозвался Раймонд. «Но я предупредил, что говорить». «Хорошо», — кивнула я. «Вы думаете, на меня может пасть подозрение?» «Не думаю, что тебя заподозрят всерьез». — поморщился Эрл. — Не все же в курсе, как хорошо ты обращаешься с бутылками. К тому же у этого ублюдка было, похоже, очень много недоброжелателей. Впрочем, тут нечему удивляться. Но так или иначе, начать приставать к тебе с расспросами могут. А после того, как ты скажешь, что была здесь, а Винсент с Арманом это подтвердят, от тебя отстанут. — Спасибо, Раймонд, — искренне сказала я. У меня не было никаких оснований ожидать от вас такой поддержки. — Основания были, но я не люблю повторять дважды то, что уже сказал. Я отпила еще глоток. Он сделал то же самое. Вино приятно горячило кровь. — Как ваши руки? — спросила я. — Руки? — Запястье. — Ах, это... Не знаю. По-моему, все отлично. — Покажите. Он поставил на стол свой кубок. Я сделала то же самое и стала осматривать его руки. Почти никаких следов, лишь пара едва заметных красных пятнышек там, где ожоги были очень сильными. Даже не ожидала от себя такой виртуозной работы.